У него и глаза потеплели, но вместе с тем в них зажегся хищный огонек. Кажется, он воодушевился в тот момент, когда услышал, что я не только леди, но еще и мисс. К чему бы это? Двери Малфой Мэнора всегда открыты для вас, разливался соловьем Абраксас. Могу я узнать, где вы остановились? Вероятно, у нас вам было бы удобнее. Пока я пыталась вставить какие-то слова благодарности, мой собеседник успел выяснить у мистера Свифта, что остановилась я у него, а буквально на днях приобрету собственное жилье. Здесь необходим взвешенный и осторожный подход. Это слишком ответственный шаг, моя дорогая. Так, я уже его дорогая, и он уже пытается мной управлять. Вот эта реакция, вот эта хватка. Интересно, что ему от меня нужно. Пора выходить из анабиоза и подбирать выпущенные вожжи, пока меня не завезли невесть куда. Прошу прощения, сэр, отмерла я, вклинившись прямо в переговоры нахрапистого лорда и дяди Гарольда. Последний, само собой, был не в силах доказать, что у него мне будет удобнее, чем в роскошном поместье Малфоев. Я очень благодарна вам за приглашение и заботу, но будет лучше пока оставить все так, как есть. Я давно собиралась погостить у дяди Гарольда, и приобретение дома, вопрос уже решенный, твердо проговорила я, глядя прямо в глаза Малфою. Они мгновенно заледенели, выдавая охватившую его ярость. Больше, впрочем, он не выдал ее ничем. Если, несмотря на это, ваше приглашение в силе, я буду очень рада посетить Малфой Мэнор через несколько дней, скажем после 8 июня, когда ваш сын вернется домой на каникулы, в сопровождении дяди Гарольда, разумеется, разумеется, сиятельный лорд расцвел хищной улыбкой. Будем счастливы принять вас. Люциус возвращается 7-го, в любой день, всегда к вашим услугам. Еще несколько расшаркиваний, и мы наконец разошлись в разные стороны. Кто-нибудь может мне объяснить, почему мое упоминание о его сыне так воодушевило Малфоя? Глава 15. О Малфоях и образовании. Мне не пришлось долго ждать ответа на свой вопрос. Уже через несколько минут мистер Свифт вместе со мной отпарировал в свой скромный маленький домик. И там, не успев еще показать мне мое временное пристанище, дядя Гарольд задумчиво произнес фразу, оглушившую меня как хорошая дубина, до цветных звездочек перед глазами. «Вы уверены, моя дорогая, что стать невесткой лорда Малфоя – это хорошая идея? Кем как, какой еще невесткой? Я в тот момент как раз собиралась снять надоевшую шляпку, но после такого интересного вопроса позабыла о своем намерении и рухнула в удачно оказавшееся поблизости кресло. И тут мой головной убор почему-то решил вернуться в исходное состояние. Возникшая рядом пайки каким-то чудом успела подхватить заварной чайник и сжалась, прижимая его к груди как самое ценное сокровище. Наверное, она решила снять чары, но сделала это неудачно, не после того, как я сниму шляпку, а до. Вероятно, ее тоже изумили, а скорее, испугали слова дяди Гарольда. Уж она-то знает, что малфоевским эльфам живется не сладко. «Успокойся, пайки, все в порядке», — пробормотала я, пытаясь прийти в себя и потирая ушибленное при падении шляпки плечо. «Надо будет вернуть чайник Блэкам, и одежду тоже, только не сейчас», — воскликнула я, заметив, как расстроенная домовуха потянулась дрожащей лапкой к моей мантии. «Вот купишь мне новую одежду, тогда и вернешь». «Пайки виновата». «Пайки, бестолковая», домовуха всхлипнула. «Вдруг пайки купит не ту одежду?» Жалобные влажные глаза вынудили меня отвлечься от интересной и неожиданной темы замужества. «Пайки толковая, умная и сообразительная», заявила я. «Ну подумай сама, как я покажусь сейчас в магазине в своем настоящем виде, а в ненастоящем подбирать одежду неудобно, даже если оставить фигуру, но изменить лицо. Кроме того, мадам Малкин вполне способна узнать Беллу и по фигуре. Не на каждом шагу тут такие высокие и фигуристые встречаются. Начнет ко мне с вопросами приставать. А у тебя есть все мерки? Да они и в магазине есть. Блэки, уважаемые клиенты, и уж тебя точно не станут расспрашивать, с какого перепугу Беллатриса решила полностью обновить гардероб. Не забудь белье и обувь, пожалуйста. В общем, не мне тебе рассказывать, ты же знаешь все, чем пользовалась твоя бывшая хозяйка. Я уверена, что ты отлично справишься. А если мне что-то не понравится, можно же и поменять. Пайки знает, да. Домовуха немного оживилась. Пайки постарается. Я провела рукой по волосам, прическа почти рассыпалась, и пряди мышиного цвета легли мне на плечи. БРР. Хорошо, что это лишь иллюзия, и она уже успела мне надоесть до отвращения. Я вспомнила свою новую, настоящую внешность в этом мире, и прядь волос в моей руке стремительно почернела и удлинилась, радуя глаз здоровым шелковым блеском. Кажется, я вся удлинилась, и даже платье и мантия. Дядя Гарольд в который уже раз за сегодня смотрел на меня с удивлением. «Как вам это удалось, моя дорогая?» «Что удалось? Вы сбросили наложенную мною иллюзию. Эта разновидность чар отличается большой устойчивостью и держится до 7 дней без обновления. А у вас даже палочки нет и вы не произнесли ни слова. Мда, похоже, палочка мне и не нужна. Это плюс. Но нужно тщательно следить за своими мыслями, чувствами и желаниями. А это минус. Да еще какой. Мне просто захотелось вернуть себе прежний вид». «Просто захотелось», – ошеломленно повторил дядя Гарольд. «Я читал, что именно так творили магию в древности. Вам необходим хороший учитель, Белла. Боюсь, среди магов Британии подходящего не найти. Это минус. Но, думается мне, вам сможет помочь Букер. И это плюс». Мы дружно улыбнулись, почти рассмеялись. «Ну вот и отлично. А теперь, дядя Гарольд, умоляю, объясните мне, почему вы решили, что я собираюсь стать невесткой Малфоя?» «Ну как же», — несколько растерялся старичок, «вы же сами упомянули о его сыне». «Ну и что?» — искренне изумилась я. «Теперь, что же, и упомянуть ни о ком нельзя, но ведь КХМ, дорогая моя, вы, как я смотрю, и правда, не поняли, куда клонил Абраксас. Ну подумайте сами, должна же быть причина у его столь преувеличенной любезности». «Должна быть», — угрюмо согласилась я. «Малфой просто так и пальцем не шевельнут, и слова не уронит, только если им выгодно». «Да», — оживился мистер Свифт. «Я рад, что вы это понимаете. Мне, знаете ли, не хотелось бы выступать в роли разрушителя иллюзий. Насчет этого не беспокойтесь, дядя Гарольд. Эту черную работу уже давно выполнили совсем другие люди, в другом мире и в другой жизни. Не могу сказать, что я избавилась от иллюзий полностью, но здоровым цинизмом обзавелась точно. Он хорошо помогает в качестве противовеса. Если я и питаю иллюзии, то точно не относительно Малфоев. Насколько я понимаю, они и здесь расчетливые, изворотливые КХМ, называя вещи своими именами, сволочи. Правда, сволочи обаятельные, что делает их еще опаснее. Удивительно здравая характеристика, вздохнул мистер Свифт. Хоть и печально слышать ее из уст столь юной леди, но, пожалуй, это очень хорошо, что вы смотрите на мир и людей не через розовые очки. Снимать их – дело долгое и болезненное. Ну хорошо, теперь об Абраксасе. Представьте, он увидел фееричное представление, которое вы устроили в лавке. Что он должен был подумать? Молодая ведьма, обладающая огромным магическим потенциалом, незнакомая. Это не могло его не заинтересовать. Далее, я сам, виноват, выдал ему еще больше информации. Я назвал вас леди Грей и тут же, мисс Грей. Какие выводы сделал Абраксас? Очень простые. Во-первых, вы либо первая в роду, либо последняя. И то, и другое, просто отлично. Во-вторых, вы не замужем. Далее, вы здесь одна, без поддержки друзей и родни. Иностранка. Вас сопровождает и в меру сил помогает знакомый вашего дальнего родственника. Что он должен был подумать? Что перед ним, легкая и лакомая добыча, понурившись, признала я. Именно, моя дорогая. Кроме того, вы собираетесь приобрести дом, то есть деньги у вас есть, но даже не это главное. Малфой придерживаются тех или иных взглядов только когда им это выгодно. Сейчас они – сторонники чистокровности, но это на словах. На деле им прекрасно известно, что этот путь ведет в тупик. Род Малфоев на протяжении веков неоднократно смешивал свою кровь не только с полукровными и маглорожденными волшебниками, но даже с маглами. Стоит вспомнить легендарную историю, когда один из их предков пытался жениться на королеве Елизавете. По какой-то причине ему это не удалось, но, по преданию, именно его проклятие стало причиной того, что ее личная жизнь не сложилась и она так и не вышла замуж. Да, с королевой не получилось, но были другие браки, вполне удачные. Однако чистокровность уже давно в почете, и Малфой вынуждены ограничивать свой выбор. Я предполагаю, что у них не случайно всего один сын, они сохраняют семейную магию. Возможно, провели сложный ритуал, который помогает им в этом. Если так, то они могут продержаться еще несколько поколений, но все же, подпитка необходима. Абраксас прекрасно это понимает. Вы для него – неожиданный подарок судьбы. А когда вы упомянули, что посетите Малфой Мэнор после того, как Люциус вернется домой из Хогвартса, что он мог подумать. Даже я решил, что у вас виды на молодого Малфоя. Иначе к чему упоминать о нем? Кроме того, из ваших слов ясно, что вы хорошо осведомлены, значит, наводили справки, вероятно, ищите себе подходящего мужа. Малфой на самом деле неплохой вариант, особенно, если вас устроит подчиненное положение. Абраксас довольно-таки деспотичен, я заметила. Не успели познакомиться, как он уже чуть ли не запретил мне покупать дом. Ну, это понятно. Зачем зря тратить деньги, если вы войдете в их семью? Он найдет им лучшие применения, понимающе усмехнулась я. Разумеется, моя дорогая, разумеется. Абраксасу нужна покорная невестка, или невестка, которую можно привести к покорности. Это удобнее делать, если у нее нет поддержки со стороны своей семьи, как у вас. То есть вы отличная кандидатура. Но я же старше Люциуса. Вы прекрасно изменили мою внешность, дядя Гарольд, очень достоверно. Но в этом виде мне можно дать лет 30. Я уж не говорю о том, что Люциус встречается с нарциссой. Мне-то это прекрасно известно. Боюсь, что Абраксаса мало волнует и первое, и второе. Даже если вам 30, это не такая уж большая разница в возрасте. Всего в два раза. Люциусу 16. Даже от Малфоя я не ожидала, что он будет вот так торговать своим сыном. Нарцисса-то чем ему плоха? Нарцисса Блэк хороша абсолютно всем, кроме одного. Она представитель старого нисходящего рода, уже не раз соединявшего свою кровь с кровью Малфоев. Кровь Блэков не обновлялась не просто давно, а очень давно. Что касается того, что Люциус и Нарцисса встречаются, они, я думаю, пока не помолвлены, а остальное для Абраксаса значения не имеет. Разница в возрасте у магов не столь заметна, как у маглов. Ради обновления силы рода это можно пережить. Кроме того, Абраксас пока ничего не решил, он лишь постарался опередить конкурентов. Ну да, хватай, тащи в нору, а нужно оно или нет, там разберемся. Если что, выкинем. Да, приблизительно так, улыбнулся мистер Свифт. Но ни в коем случае не выкинем, а постараемся сбыть по выгодной цене. Ну разумеется, я хихикнула. А вы хорошо знаете Малфоев, дядя Гарольд, не то чтобы очень, мы никогда не были друзьями. Но когда Абраксас учился в Хогвартсе, я служил там библиотекарем. Так что я знаю многих в магической Британии. Но это достаточно поверхностное знакомство, как вы понимаете. Вот как, удивилась я. А почему вы ушли из Хогвартса? Во-первых, работа, которую мне предложили в министерстве, была для меня привлекательнее. Там находилось много книг, о которых я прежде только слышал или читал, а о некоторых и слыхивать не доводилось. Мне было интересно. А во-вторых, мои взгляды на то, какие книги допустимо давать учащимся, а какие нет, далеко не всегда совпадали со взглядами директора. Дамблдор, прищурилась я, Армандо Диппет. Но стоит заметить, что профессор Дамблдор уже тогда имел немалое влияние на директора, и Альбус не поддержал мою позицию. Какую позицию? Я считал и сейчас считаю, что некоторые книги нужно убрать из школьной библиотеки. В частности, книга «Тайны наитемнейшего искусства» не должна быть доступна студентам, да и вообще, есть такие издания, которых лучше бы и вовсе не было. Хотя я не сторонник уничтожения книг, но полагаю, что к ним должны иметь доступ лишь специалисты. Со своей стороны Альбус говорил о том, что дети, растущие в древних семьях, порой читают подобные книги и знают много больше остальных. Так что школьное образование должно восполнить эти пробелы. В общем, вопрос это сложный. И все же, даже Альбус не брался утверждать, что нужно знакомить учащихся с изданиями, подобными этому. Но и эта книга, и некоторые другие так и не были убраны. Считалось, что достаточно поместить их в запретную секцию, но старшекурсники почти свободно берут любые книги, находящиеся там. «Упасть, не встать», — взвилась я. «Отличные аргументы. Некоторые магловские дети тоже много чего неполезного найти могут, особенно в мое время, в интернете, но это же не повод держать в школьной библиотеке издания типа «Как собрать бомбу в домашних условиях». От этого жизнь точно не станет лучше и безопаснее. Не из этой ли очаровательной книги Риддл о крестражах узнал? О крестражах, дядя Гарольд побледнел. Да, в той книге как раз о них и рассказывалось. Но откуда вам, моя дорогая, известны такие ужасы? А вот как раз оттуда. Ох уж этот Альбус. Ну и Диппет, и все остальные. Риддл как раз не имел фамильной библиотеки, рос в обычном, магловском приюте. И как знать, может, не попалась бы эта книга ему в загребущие ручки еще очень и очень долго, а может и никогда. Но он нашел описание создания крестражей в школьной библиотеке, подумать только. И первый крестраж создал еще во время обучения в Хогвартсе. Ну а потом не стал останавливаться на достигнутом. Вот никак я вспомнить не могу, сколько ж их всего у него было. То есть, есть. Это в нашем мире, было, причем, в книге. А здесь, все тут, в реальном времени, так сказать. Боже мой, дядя Гарольд схватился за голову. Какой кошмар. Большой кошмар, серьезно согласилась я. И нам с этим кошмаром надо что-то делать. Но что? Ну вот я и подумала, если Малфой не совсем ненормальный и голова у него работает, то надо попытаться с ним поговорить. По душам. Ну и с Люциусом заодно, чтобы 10 раз перед всеми не распинаться. Потому про сына и спросила. Ридл ведь Люциуса сделает своим последователем, считайте, что рабом. Про темную метку вы что-нибудь слышали? Нет, не припоминаю. Надо бы поискать в книгах. Я вам расскажу, как она выглядит и как примерно действует. Если Ридл это дело еще не внедрил в жизнь, можно попытаться убедить Абраксаса, что не стоит позволять клеймить своего единственного наследника, как какую-нибудь скотину. О, у меня есть, что рассказать лорду Малфою. Главное, чтобы он мне поверил. Верит, а серум пить не хочется, мало ли, о чем он спросит. А я врать не собираюсь, но и полностью наизнанку выворачиваться мне тоже не улыбается. Понимаю, думаю, это самая простая из стоящих перед нами задач, печально улыбнулся мистер Свифт. И я была с ним полностью согласна. Глава 16. Магия стихийная, детская и русская народная. В домике мистера Свифта имелось две спальни ровно такой величины, чтобы в них помещалась скромных размеров кровать, тумбочка, плоский, как плазменный телевизор, шкаф, ну и сам потенциально спящий мог по стеночке протиснуться. По сравнению со спальнями гостиная могла бы считаться огромным помещением, метров 30, наверное, но в ней все свободное место занимали книжные шкафы, полки, а также издания, которым не нашлось места в комфортабельных книжных жилищах, и потому они громоздились по углам и вздымались башнями на каждом шагу, подстерегая неосторожного путника, который мог бы задеть эти книжные манбланы и эвересты и оказаться погребенным под лавиной знаний. Среди книжного буйства, словно островки в океане, дрейфовали два скромных кресла и шаткий на вид столик. Зато маленькая кухня сверкала чистотой и выглядела почти уютно. Ознакомившись со своим временным жилищем и быстренько употребив приготовленный пайки обед, я, сославшись на усталость, изолировалась в отведенной мне спаленке с книгой о стихийной магии и читала ее до позднего вечера. Из редкого фолианта с обнадеживающим названием «Силы изначальные, древние и могущественные». Пробуждение, распознавание, обучение и безопасное употребление в жизни обыденной мне стало ясно только одно. Случай у меня сложный, запутанный и, по-видимому, относящийся к редкой категории под названием «дурака учить, только портить». А уж если учить, то тут необходим сугубо индивидуальный подход и преподаватель со схожим даром. Так что, только на Букера вся и надежда, но и та невелика. Я сильно подозревала, что он последователь незабвенного Йоды не только в речах, но и в стиле преподавания. То есть, тебе выдают одну глубокомысленную фразу с туманным смыслом, а дальше, можешь познавать дзен, пока не посидеешь. А если вдруг случайно что-то получится, тебе наградят следующий, еще более туманной премудростью, и снова предоставят самому себе. При ускоренной перемотке, как в кино, этот способ выглядит весьма эффектно, хотя даже там жертва педагогического эксперимента никак не может решить, чего же ей хочется больше, самоубиться или прикончить учителя. В жизни же, где ускоренная перемотка не предусмотрена проектом, все еще печальнее. Однако кое-что полезное из книги я все же почерпнула. Медитация, медитация и еще раз, медитация, вот единственный рецепт, подходящий для любого стихийного мага, а для чуда в перьях вроде меня, со сложной сдвоенной силой и неопределенной стихией, тем паче, хуже, по крайней мере, не будет. Смирившись с тем, что познавать дзен придется в любом случае, я решила не откладывать разговор с Букером. И он не обманул моих ожиданий. Магия стихийная ведома эльфам. Заклятий никаких не нужно в ней вовсе. Иметь лишь желание необходимо. Направляется образом мысленным сила. Сложность и простота ее в этом сокрыта, объявил мне домовик, уяснив, что я хочу научиться пользоваться своей силой и что она у меня предположительно стихийная и плохо управляемая. Мда, что и требовалось доказать. Спасибо, конечно, Букер, но нет ли у тебя каких-нибудь более конкретных рекомендаций? Поинтересовалась я без особой надежды на успех. Домовик между тем задумался, вперев глубокомысленный взгляд вдаль, где он в комнатке, немного превышающей размерами спичечный коробок, Даль обнаружил, одному Мерлину ведомо, но это уж такая особая порода, едовская, они всегда смотрят вдаль, даже если в двух шагах ни хаэр, ни сельдерея не разобрать. Потому-то нам, простым смертным, так нелегко с ними договориться. Словами, однако же, направлять удобнее силу, внезапно выдал Букер, когда я уже и ждать перестала, ежели должный не имеет сноровки волшбу творящий маг. Ты же только что говорил, что заклинаний не нужно, осторожно уточнила я, или это только к сноровистым относилось. Отказаться советую я от заклинаний вовсе, мешают лишь они стихийному магу. Так, вдох, выдох, спокойствие, только спокойствие, как завещал великий Карлсон. А про какие же слова ты только что говорил, что ими направлять удобнее силу? Слова обычные подразумевал Букер, коими при помощи речи мысли выражают свои. Одна половина меня хотела рвать и метать или хотя бы метаться, другая – докопаться до сути, даже если она зарыта на другой стороне планеты. Благоразумно решив, что с первой половиной меня мне не по пути, метаться буду, когда все остальные дела переделаю, я перешла к плану, мысленно вооружившись кайлом и лопатой. Обычные, полувопросительно повторила я, Букер только молча кивнул. А какие еще бывают? Они, вроде бы, все обычные, и служат как раз для выражения мыслей при помощи речи. Часто ли в жизни обычные слова те маги употребляют, что для заклинания им служат? Со вздохом вопросил домовик. Складывалось впечатление, что у Букера имеется некий лимит, ограничивающий количество слов, произносимых ежедневно, а со мной ему уже пришлось исчерпать не то что дневной или месячный, а, пожалуй, и годовой запас. А может быть, он просто хотел, чтобы я училась думать самостоятельно? Все мое раздражение как рукой сняло. Да, если глотать только протертую пищу и усваивать только разжеванные до последней точки мысли, заработаешь проблемы со здоровьем и несварением мозгов. Голова должна работать, тем более если ее счастливая обладательница оказалась не в тихом пруду с карасями, а в бушующем море среди акул, пираний и скатов. Правда, в море пираний вроде не водится, зато в магической Британии их полно. Пискнуть не успеешь, как обглодают до костей. Взять хоть гоблина, хоть Малфоя, и это я только на пару часов высунула нос из норки. А ведь все то, что дядя Гарольд разжевал для меня о мотивах и побуждениях Малфоя, я вполне могла сообразить сама, информации у меня было достаточно. Так что повезло мне с Букером, будем качать самую важную мышцу, мозг. И плевать, что он ни разу не мышца. Главное, что его можно и нужно тренировать, а для начала хотя бы использовать уже имеющиеся возможности. Конечно, маги не используют в обычной жизни слова заклинаний, это ж почти сплошная латынь. А латынь у нас что? Правильно, мертвый язык. Так что все Букер верно говорит, про обычные слова, но не заклинания. С другой стороны, маги тоже ведь не идиоты. Ну, не все по крайней мере. И латынь, наверное, используют еще и для того, чтобы избежать случайного срабатывания, так сказать. Но у меня даже без слов случайно срабатывает, вообще в полной тишине, так что для меня это все равно не выход. Тут не столько за словами, сколько за желаниями следить надо. Что-то мне это напоминает, однако. Ну точно, у детей ведь все именно с этого начинается, стихийные выбросы. Захотел и получил, так они и работают. То с перепугу починит разбитую вазочку, то на крышу взлетят, то змеюку из зоопарка выпустит, стекло растворив, словно и не бывало. Но для ребенка, а иногда и для окружающих, это может быть опасно. Поэтому детей учат контролировать магию, а потом и вовсе ставит преграду между желанием, замыслом и реализацией в виде определенных движений палочки и определенных правильно произнесенных слов. Наверное, это правильно, если представить, что желания магов будут исполняться мгновенно. Лучше даже не представлять, короче, да и не у всех, прямо скажем, хватит на такое магической силы. Палочкой произнесение особой формулы, принятой как словесное выражение определенного магического действия, уменьшают расход силы. Дети обходятся без этого, но магические выбросы у них бывают не так уж часто. Они направляют магию просто силой желания. А мне, чтобы получать более предсказуемые результаты, Букер советует использовать еще и слова, обычные слова, никакой латыни, это помощь моему собственному воображению, чтобы желаемое представлялось отчетливее и, наверное, слова все же помогают фокусировать силу. А что если мне использовать русский язык? Заодно помогу своему сознанию и подсознанию отделять просто слова от слов магического содержания. Оказывается, как минимум последнюю фразу я произнесла вслух, а может и не только ее. Букер слушал меня и одобрительно покачивал ушами. И что-то мне подсказывало, что его радуют не столько мои соображения, сколько сам процесс, который наконец-то пошел. Да, он добился таки того, что я перестала ждать исключительно готовых ответов, но это не означает, что они мне не нужны. Букер, моя магия похожа на детскую, да, из этой книги я так и не сумела уяснить, какая у меня стихия. Неделима изначальная магия сила, провозгласил домовик, торжественно растопырив уши. Детям защитою служит она, но оставляет Британии магов, подрасти лишь им стоит, не повсюду такое. Отличаются сильно различные страны. Британская магия утонченностью может гордиться. Сильнейших порождают магов страны иные, чья сила стихийной всю жизнь остается и мощной весьма, но меньше там магов. Такова и руссов земля. Используй отличия эти, на благо себе обрати. Ничем более помочь Букер не в силах. По силе родичей найти лишь там сумеешь, душа твоя откуда к нам явилась. У них совет и помощь ты получишь. Быть так может, а может и не быть. Резюмировала я со вздохом, поблагодарила Букера и всерьез задумалась о том, чтобы отыскать по силе родичей. Это что же, бабу-ягу искать надо, или не надо? Найдешь вот так на свою шею. Да и не знаю я, как ее искать. Но все же главный и первый вопрос, стоит ли? В результате я уснула в обнимку с редчайшим изданием, одна из глав которого была посвящена бабе-яге. Или бабам-ягам. Ведь это целая разновидность магических существ. Ну вроде как у французов вейлы бывают, а у нас, бабы-яги, редкие они, правда, очень и никогда не передают дар напрямую. То есть у бабы-яги баба-яга никогда не родится, хотя ее дочери могут обладать мощным магическим даром, но в полной мере бабами-ягами уже не будут. Что касается непосредственно особенностей баб-яг, то дело ясное, что дело темное, как говорится. Определенно и точно про них известно только, что Баба-Яга одновременно принадлежит и миру живых, и миру мертвых, потому и зовут ее «костяная нога». Этим во многом и определяются ее способности. Но как определяются? Что конкретно она может и чем занимается? В поедание детей мне верить категорически не хотелось, да и автор манускрипта ничего такого не утверждал, упоминая лишь о том, что иногда Баба-Яга похищает ребенка, о котором плохо заботится, или сироту и воспитывает его, передавая свои знания. Если подумать, в сказках Баба-Яга воровала ребенка, оставшегося без присмотра. Там, конечно, все представлялось так, будто сестренка только на минутку отвернулась, а вообще, малыша все любили, прям души не чаяли. Ну а если предположить, что это как раз при украшении действительности, а на самом деле ребенок никому не был нужен. С этими мыслями я и уснула, и увидела во сне симпатичную старушку с добрыми лукавыми глазами. Какое-то время она внимательно смотрела на меня, словно насквозь просвечивала, потом усмехнулась, сказала: «Здраво будь, внученька, в гости жду, с детишками, не забывай старую, я тебе еще пригожусь». Засим, не дожидаясь ответа, я, впрочем, при всем желании не могла ни пошевельнуться, ни произнести хоть слово. Старушка повернулась спиной и бодро пошла прочь по узкой дорожке, вымощенной белым камнем. По обеим сторонам дорожки клубился густой туман, из которого выступали не то разлапистые ели, не то какие-то другие фигуры. Я смотрела ей вслед, с ужасом замечая, что одна нога бабушки, с виду совершенно нормальная, выглядывавшая из-под цветастой юбки и обутая в аккуратный короткий сапожок, при соприкосновении с дорожкой почему-то выдает странный гулкий стук, в то время как другая ступает мягко и совершенно бесшумно. Глава 17. Уклад и другие сюрпризы. Проснулась я не то чтобы в холодном поту, но в тревоге как минимум. Ну не верилось мне, что это был просто сон. Скорее уж новообретенная родственница познакомиться заглянула. Это я понятия не имею, нигде ее искать, никак добраться, а для нее, одновременно обитающей в мире живых и в загробном царстве, это, надо думать, не проблема. И о каких еще детишках она говорила? Детишек мне только не доставало. Я как-то не собиралась становиться матерью в ближайшей пятилетке, точно. Или речь не о моих детях, тогда о чьих? И вот как она вообще обо мне узнала, мне представилось, как симпатичная старушка подходит к коврику с оленями или лебедями, висящему на стене ее избушки, и, щурясь, всматривается в родовое бабки-ешкино древо, на котором появился побег с подписью Беллатриса Анастасия Веселкина Грей. Охохоюшки, грехи наши тяжкие, неодобрительно вздохнула бабушка в моем воображении, и я, сев на постели, рассмеялась. Но смех скоро сменился нервным хихиканьем, я заметила, как из угла комнаты на меня испуганно таращится Пайки. Испуг в ее глазах стремительно превращался в ужас, домовуха начала дрожать. Может, конечно, я с утра выгляжу неважно, но не настолько же. Я провела пятерней по спутанным волосам, одновременно пытаясь представить, как выгляжу со стороны батюшки. Беллатриса, хохочущая и хихикающая, едва продрав глаза, и впрямь зрелище не для слабонервных. Ну как есть, ведьма, в худшем смысле этого слова, то ли замыслившая какую-то особо пакостную пакость, то ли спятившая. Бедная Пайки, наверное, решила, что мисс Блэк вернулась. Кое-как успокоив домовуху, я поспешила привести себя в порядок. К счастью, расчесывать новообретенную кудрявую гриву мне удавалось легко и быстро, достаточно было провести по волосам пальцами, пропуская сквозь них пряди, и при этом представить желаемый результат. Беллатриса использовала для этого специальное заклинание. Думаете, что мне снова повезло? Как бы не так, настоящая Белла расчесывалась именно тогда, когда хотела или считала нужным, а у меня это получается автоматически. Вот только-только я с помощью Пайки соорудила прическу и, полюбовавшись результатом в небольшое зеркальце, машинально провела рукой по волосам, едва касаясь. И вот результат, вся прическа порушена, шпильки валяются на полу, а домовуха, дрожа, смотрит на меня влажными глазами. Хозяйке не понравилась прическа, Пайки плохая, Пайки замечательная, отрезала я. Эта хозяйка у нее неумеха косорукая. Пайки на несколько секунд впала в ступор, потрясенная моей самокритичностью. Пришлось отправить ее искать ленту или что-то похожее. Когда у домовухи есть простая и понятная задача, она перестает переживать и быстро приходит в себя. Получив ленту, я увязала гриву конским хвостом. Самая подходящая прическа для гривы, хоть у них тут так и не принято. Зато не обидно, если снова порушу натюрморт. Едва мы с мистером Свифтом успели позавтракать, как явился гоблин, представившийся укладом. Он выглядел заметно моложе захвата и производил куда более приятное впечатление, чем все его сородичи, виденные мною ранее. Уклад казался более открытым и бескорыстно любопытным, если можно так выразиться. В любопытстве гоблинов, которых я видела в банке, всегда ощущалась корыстно-приобретательная составляющая, а взгляд их был неизменно оценивающим. Уклад же смотрел на нас и окружающую обстановку с живым, почти детским интересом. Моя внешность его удивила и даже слегка испугала. Возможно, ему уже доводилось видеть Беллатрису, но я показала гоблину камень, и он тут же успокоился. Отдельного упоминания заслуживает реакция уклада на зеркальный камень. Я неприязненно ждала, что его глаза вспыхнут алчным огнем, но увидела лишь огромный интерес и почти благоговейный восторг. Определенно этот гоблин отличался от своих собратьев в лучшую сторону, но я понимала, не стоит забывать, что уклад выполняет указания захвата, и последний вполне может использовать его в темную, не посвящая в мотивы и не раскрывая истинных причин тех или иных решений. Как и обещал захват, мне предложили несколько вариантов на выбор. Уклад разложил на столике планы домов и проекты договоров, я приготовилась внимательно все изучать, но гоблин столь очевидно пытался склонить меня к одному из них, что я невольно призадумалась и решила присмотреться к нему в первую очередь. Интересно, в чем подвох? Вообще-то в планах и схемах я всегда разбиралась примерно так, как куры в алгебре. И ясно мне было только одно. Постоянно придвигаемый ко мне укладом чертеж заметно больше и сложнее остальных. Я пыталась расспрашивать гоблина о других домах, но он отвечал как-то вяло, неохотно. Ну хорошо, а что вы можете сказать об этом доме? Решила я перейти к главному блюду, не сомневаясь, что именно оно выбрано для меня захватом. О, глаза гоблина вспыхнули, и он любовно разгладил план длинными чуткими пальцами. Признаюсь, это единственный достойный вас вариант. Неужели остальные так плохи? Неплохи, нет, уклад пренебрежительно сдвинул все прочие планы и бумаги на край стола, но с этим сокровищем им не сравнится. Поверьте мне, это именно то, что вам нужно? Я и сама-то еще не знаю, что мне нужно, пробормотала я, глядя в честные глаза гоблина. В таком случае, вам тем более следует довериться своему поверенному, то есть мне, с гордостью провозгласил Уклад. Мне действительно хотелось ему верить, но даже если он абсолютно искренен, это не означает, что захват не мог сначала обмануть Уклада, чтобы тот подкупил меня своей прямотой и искренностью. Так, мысли пошли по кругу. «Дядя Гарольд, а вы что об этом думаете?» – спросила я, надеясь на совет и подсказки, которые помогут скрыть, что я разбираюсь в этих планах немногим больше, чем в квантовой физике. Хм, мистер Свифт повертел план в руках, но, вероятно, в отличие от меня, ему все же удалось понять, где там верх, а где низ. Если вы все же решили остановиться на замке, мне в последний момент удалось таки затолкать вглубь рвавшееся наружу восклицание. Так это замок. Но возмущение, должно быть, ясно отразилось на моем лице. Небольшой-небольшой замок. Это почти и не замок, залопотал Уклад. В отличном состоянии, в отличном. Там сейчас трудится целая бригада гоблинов, все починит, все сделают. Так он в отличном состоянии или... «Все сделают», — возмутилась я. «И вообще, куда мне замок, зачем?» «Но-но-но как же?» Уже не на шутку испугался Уклад. «Как же, зачем? Он совсем для всего. Вы только подумайте, там остров. И что, вы и весь остров собрались мне сбагрить? В нагрузку? В какую нагрузку?» Откровенно обалдел гоблин. «Постойте, моя дорогая», — вмешался дядя Гарольд. «Давайте не будем нервничать и торопиться». Я вздохнула. «Ай, верно. Чего это я метлу оседлала?» Подумаешь, какая неприятность, замок купить предложили. Скажите, уважаемый, продолжил мистер Свифт, какова цена этого замка? 3000 галеонов, бодро доложил воспрявший Уклад. Это что, первый взнос? Мрачно поинтересовалась я. Нас, жителей 21 века, эпохи всеобщего облапошивания, на мякине не проведешь. Всего сколько стоит? 3000 галеонов, уже совсем не бодро повторил гоблин, глядя на меня с опаской. 3000, и все, не поверила я, а остров, земля, на которой стоят эти руины, сколько стоит? 97 тысяч, гоблин немного отодвинулся от стола, глядя на меня потрясенно и испуганно, да и дядя Гарольд явно удивился. Прям страна непуганных покупателей, остров и земля ничего не стоят, то есть, их цена входит в общую сумму. Взяв себя в руки, Уклад заговорил быстро и отчетливо. Островок совсем маленький. Он находится на озере Лох-Эрихт. Замок действительно весьма древний, но это ни в коем случае не руины. Он в прекрасном состоянии. В последнее время замок призрачный находился под чарами вечного хранения. Призрачный, хмыкнула я. Да, замок получил свое имя, так как он изначально строился магами и при помощи магии, и не был виден для маглов большую часть года. Но в полнолуние, на Хэллоуин, Билтин, Йоль, на праздник Лита и тому подобные дни замок обретает видимость. Местным жителям иногда удавалось его заметить, о замке ходили легенды, но добраться до него никому не удавалось. Призрачный закрыт мощными отводящими чарами, и это еще одна причина, по которой его можно считать самым лучшим жилищем для мага и основателя рода из всех возможных. Замок расположен на месте силы, чары подпитываются естественным образом, можно их усилить, и призрачный превратится в неприступную крепость. Дядя Гарольд продолжал рассматривать планы, слушая Уклада, одобрительно покачивал головой. Что, только я одна знаю, как дорого обходится бесплатный сыр. А кто владел замком ранее? Гоблины, не моргнув глазом, ответил Уклад. Гоблины, и как давно? Очень давно. Уже много веков замок призрачный формально принадлежит гоблинам, но фактически он все это время не использовался и сохранялся под консервирующими чарами. Что, ни у кого из магов 3000 галеонов не нашлось? Спросила я невинным тоном. За несколько веков так никто и не наскреб эту скромную сумму, чтобы приобрести такой замечательный замок, остров и место силы в комплекте. Замок не выставлялся на продажу, с некоторой обидой ответил Уклад. Почему? Гоблин явно растерялся. Этот замок он представляет особую ценность. И именно поэтому вы решили загнать его мне за бесценок, издевательским тоном поинтересовалась я, скрестив руки на груди и стараясь не позволить себе взорваться. Что-то я стала слишком вспыльчивой. Эта мысль подействовала на меня как холодный душ. Нет, не желаю превращаться в Беллатрису Блэк, не позволю ей взять верх. Уклад смотрел на меня, чуть приоткрывая рот и снова закрывая, и взгляд его становился все несчастнее и жалобнее с каждой секундой. Наконец он поднялся и сложил руки перед грудью, ну прямо как пайки, когда она чем-то расстроена или напугана. «Леди Грей, я прошу вас, поверьте, этот замок, он просто создан для вас, он с ним связана тайна, я не могу ее открыть, не имею права, но я клянусь вам, что тайна призрачного замка не представляет для вас угрозы, а может быть, кто знает, вам даже удастся открыть ее и обратить во благо себе и своему роду. Мы, гоблины, веками не решались расстаться с этим местом, но теперь...» Уклад замолчал, мучительно пытаясь придумать, чтобы такое сказать, чтобы ничего не сообщить. «Да, задача непростая, знаю по себе. Это как-то связано с зеркальным камнем». Гоблин только помотал головой, сначала, вроде бы, отрицательно, после, вообще не поймешь как, во все стороны. «Я не могу сказать», чуть не плача выдавил он, закончив свои упражнения для шейного отдела позвоночника. «Не могу». Глава 18. На подступах. Упиралась я недолго. Дядя Гарольд предложил посмотреть на этот призрачный замок, и я согласилась, в глубине души понимая, что дверца мышеловки уже защелкнулась. Может быть, у меня и хватило бы силы воли, чтобы отказаться от листа с планами и схемами, у которого я не способна даже отличить верх от низа, но от реального замка, который можно увидеть и потрогать вряд ли. Если уж проявлять осторожность, то не стоило на него смотреть вовсе, ведь ясно, что таящиеся в нем угрозы, опасности и ловушки я на глаз не определю, и даже мистер Свифт со всеми его знаниями и опытом скорее всего не поможет. Но дяде Гарольду так очевидно хотелось взглянуть на загадочный замок. Разве я могла лишить этого удовольствия человека, который столько для меня сделал? Конечно, не могла. Успокоив себя этим умозаключением, я поддалась искушению с чистой совестью. Гоблин, не теряя времени, перенес нас с мистером Свифтом на место, на кромку берега островка по неведомой прихоти, названного путеводным, как поведал нам уклад. Мы также прихватили с собой Букера. Пайки не выразила ни малейшего желания осматривать всякие там замки и острова, возможно потому, что все ее мысли были заняты предстоящей покупкой одежды, так что вместо острова Пайки отправилась по магазинам, вооружившись увесистым кошельком с галеонами и непрерывно бормоча под нос мои весьма расплывчатые пожелания относительно будущих приобретений. Признаюсь честно, в первый момент Лохарихт меня слегка разочаровала, наверное потому, что при слове «озеро» я представляла себе нечто более округлое и умиротворенное, что ли, а передо мной предстал берег, изрезанный мрачными серыми скалами, с одной стороны, и острыми зубцами вгрызающийся в пустынную холмистую местность, с другой. Если отвернуться от равнины, то больше было похоже на широкую реку, протекающую через горный массив, исток и устье терялись вдали, а на берегу вздымались слегка укрытые туманной вуалью зубцы неприступной, созданной самой природой крепостной стены. Почти отвесные горные склоны круто обрывались в спокойные воды озера, и только это спокойствие напоминало, что перед нами все-таки не горная река, а одно из 10 самых больших пресноводных озер Шотландии. Лохарихт занимает горную расселину, идущую с юго-запада на северо-восток, радостно вещал уклад, поводя длинными руками то в одну, то в другую сторону, словно предлагая нашему вниманию собственноручно созданный водоем и ожидая восхищения его мастерством. Площадь озера составляет 19 квадратных километров, а максимальная глубина – 156 метров. Максимальная длина – около 23 километров. Оно расположено на высоте 350 метров над уровнем моря. В водах Лохарихт в изобилии водятся такие породы рыб, как щука, окунь, карп, форель и лосось. Уклад с таким удовольствием рассказывал об озере, будто собирался продать именно его, обнаружив в моем наивном лице очередного покупателя Бруклинского моста. Ну, понятное дело, тут не врать не надо, не скрытничать, можно совершенно спокойно рассказывать о глубине, ширине и перечислять все виды озерной живности. Он бы о замке так разливался. Когда уклад перешел к климатическим особенностям и характеристикам окружающих Лохарихт гор, мое терпение закончилось. «Не могли бы вы рассказать нам о замке, многоуважаемый уклад?» преувеличенно ласково попросила я. «Вы ведь, кажется, не горы собрались мне продавать, и даже не озеро». Гоблин заметно приуныл, но развернулся наконец лицом к замку. Островок, на берегу которого мы стояли, казался совсем крохотным. Но, похоже, это впечатление было отчасти обманчивым. К замку мы, как ни странно, шли около получаса, а ведь казалось, что до него буквально рукой подать, поэтому я и отказалась от аппарации, предложенной укладом, рассудив, что небольшая прогулка пойдет нам на пользу. Островок имел вытянутую и слегка изогнутую форму, а замок помещался примерно в центре. Значит, по другую сторону призрачного остров тянулся еще километра на два, хоть в это и было трудно поверить. Очень трудно. На глаз больше 100 метров не дашь, ну 150, максимум. Поодаль виднелось несколько сосен, а из-за замка выглядывали березки. Я, конечно, знала, что березы растут не только в России, но все равно было удивительно видеть их здесь. Рельеф островка плавно изгибался, повышаясь и понижаясь не настолько, чтобы это можно было счесть холмами, но все-таки ровным он не был. Экскурсоводческий энтузиазм уклада бесследно испарился, стоило мне заговорить об острове. Я-то думала, что уж о нем мне поведают все, вплоть до количества травинок и угла изгиба тропинок. Кстати, а тропинки-то тут откуда? Задав этот совершенно невинный и вполне обоснованный, с моей точки зрения, вопрос, я окончательно вогнала гоблина в ступор. «Тропинки?» – переспросил он так растерянно, словно слышал это слово впервые. «Ну да, идем-то мы почему?» – уклад с недоумением уставился себе под ноги. Под ногами виднелась хорошо утоптанная тропинка, по обеим сторонам которой мягко покачивались травы, плавно переходящие в переплетение небольших кустов. «Вереск, наверное», – вспомнилось мне читанное о Шотландии. Уклад сглотнул и беспомощно осмотрелся, перебирая в воздухе длинными пальцами, будто пытался поймать ответ. «Чары консервации», — проговорил он через несколько секунд и облегченно выдохнул. «И почему мне кажется, что он придумал ответ только что? Неужели весь остров законсервировали?» Скептически поинтересовалась я. «Да», — нервно дернул головой гоблин. «И этой тропинке несколько веков?» «Да». «И этой траве тоже?» «Да-да», уже не столь уверенно отозвался уклад. «Несколько веков в траве, вот так вот и цветет тут», я усмехнулась, указывая на участок, густо поросший золотистыми лютиками и еще какими-то мелкими цветочками. Однако хорошо, что не зимой чары накладывали, и не осенью, иначе сейчас получился бы интересный казус. «Ну, признавайтесь, это гоблины тут тропинки протоптали?» Уклад с такой искренностью ответил. «Конечно, нет», что не поверить ему было невозможно. Гоблины, следившие за порядком, могли аппарировать прямо к замку. Зачем им протаптывать тропинки? «Это вы мне скажите, зачем? А если не они, то кто? Я не знаю», взмолился гоблин. «Клянусь вам всем, чем хотите, не знаю. И про замок не знаю почти ничего», решил он сразу предупредить дальнейшие расспросы, заметив, что я смотрю на него с жалостью. «У, хитрюга, поэтому именно вас и отправили?» – спросила я со вздохом. «Не знаю», – паник уклад. «Может быть», – нехотя проговорил он спустя минуту. «Но управляющий объявил всем, что мы должны заботиться о ваших интересах, как о своих собственных, значит вам нечего опасаться. А я, между прочим, совсем не уверена, что гоблины так уж замечательно заботятся о своих интересах», – парировала я. «О тех, что важнее денег. В любом случае, я предпочла бы сама решать, что в моих интересах, а что, нет». Уклад повесил голову и весь как-то паник и съежился. Ну что я к нему прицепилась, в самом-то деле. Он действительно самый приятный и открытый гоблин, какого можно представить. А если так уж приспичило докапываться до правды, надо отправляться к захвату или затребовать его сюда. При последней мысли меня аж замутило. Категорически не хочу его больше видеть, а чтобы он появлялся здесь, не хочу еще больше. Почему-то это кажется мне отвратительным, как пригласить убийцу на поминки по его жертве. Нет, ни в каких убийствах я захвата не подозревала, разве что, в финансовых, но ощущение почему-то возникло именно такое и исчезать не собиралось. Впрочем, оно, пожалуй, распространялось на всех гоблинов, похожих на управляющего банком, таких же холодных, корыстных и алчных. Им здесь не место. Между тем, мы наконец-то подобрались к замку вплотную. Я оглянулась. Ну вот же берег, рядом совсем. Как можно тут идти полчаса бодрым шагом? Такой подвиг под силу только беременной черепахе. Дядя Гарольд тоже обернулся и понимающе кивнул. Думаю, какая-то природная магия. Определить чары не представляется возможным, что, впрочем, совсем не удивительно для места силы, такого, как это. Я хмыкнула. А если этому месту не захочется меня видеть, то я и за 100 лет до собственного дома не доберусь, так и буду тут тропинки утаптывать, пока копыта не отвалится. Оно же наверняка может и аппарации воспрепятствовать. Не могу сказать, что такое невозможно в принципе, но если замок признает вас, знаете, я с уважением отношусь к волеизъявлению древних замков, но лично мне хотелось бы иметь менее самостоятельное жилище, двери которого будут открыты для меня всегда, независимо от настроения моего дома и того, как сложатся наши отношения. Можете считать меня деспотичной и грубой, но жилье, обладающее собственной волей, это не мое. Я собрала волю в кулак, чтобы повернуться к замку спиной, но не удержалась от прощального взгляда. Массивная круглая башня из серого камня, увенчанная поверху зубцами, как короной. Стройные квадратные башенки с четырех сторон, подпирающие эту округлость и придающие ей одновременно некую строгую элегантность и вместе с тем, большую устойчивость и основательность. Вот и весь замок. Перед парадным входом, площадка, выложенная светлыми плитами, по обеим сторонам, небольшие служебные строения, наверное, конюшня и что-то вроде амбара. Никакой крепостной стены, никаких дополнительных укреплений или подъемных мостов. Похоже, они просто не нужны призрачному. Мрачное каменное строение, слишком большое, слишком холодное, непонятное и независимое для меня. Я пыталась заставить себя отвернуться и не могла. Замок казался одиноким и грустным. Внезапно массивная двустворчатая дверь распахнулась настежь. Из полутемного холла выглядывала парочка испуганно сердитых гоблинов. «Замок признал вас», — восторженно прошептал Уклад. Я фыркнула. «Плохо вы свой фокус отрепетировали, уважаемые. Надо было сразу двери распахивать, как только мы подошли. Тогда эффектнее получилось бы». Примечание к части. Вот наиболее похожие на призрачные изображения из тех, что мне попались. https://lh4gagliusertsantent.som/s0k08vnxsbg.uk72fui0fia1cu8hmrnbb0cs500tishtsastlisjpg. Глава 19. Призрачный замок. Гоблины опасливо косились то на меня, то на дверные косяки. У одного из них под глазом набухал синяк, другой нервно потирал поцарапанные руки. Любопытство погнало меня вперед, прежде чем разум успел удержать на месте. «Приветствую, уважаемые. Какие-то проблемы?» Преувеличенно участливо спросила я. «Абсолютно никаких», — буркнул поцарапанный. «Все просто отлично», — гнусавым тоном поддержал его товарищ с подбитым глазом. Оба замерли на пороге, тревожно следя за нами. «Добро пожаловать!» Проскрежетали они нестройным дуэтом, видя, что мы остановились. И снова любопытство подстегнуло меня, я переступила порог, дядя Гарольд, Уклад и Букер двинулись за мной, а гоблины выскочили наружу, словно спортсмены-бегуны при сигнале стартера, и помчались прочь, практически не снижая скорости. «Все это явно неспроста», — подумала я, оглядывая огромный зал с мозаичным полом. Каменные колонны поддерживали потолок, терявшийся где-то в темноте над нашими головами. Из высоко расположенных узких окон падал бледный свет пасмурного дня. В архитектуре я разбиралась так же хорошо, как в чертежах и планах, но что-то мне подсказывало, что колонны в древнем шотландском замке – это странно, очень странно. Какие-то неправильные у них тут строители, и они делают неправильные замки. А мне пора уносить ноги, как Винни-Пуху от неправильных пчел. Массивный овальный стол из темного дерева и деревянные же кресла вокруг него, гобелены на стенах, обширный ковер у очага в дальнем конце зала и три кресла, кажется более-менее мягких, вот и все, что я пока успела рассмотреть. Пол блестит, как новый, и вообще, все кажется чистым. Таким чистым, каким трудно себе представить зал после веков запустения, даже если тут пахала бригада исключительно трудолюбивых домовиков-гастарбайтеров. Но домовиков-то как раз и не было видно, ни одного, только гоблины, а я не могла поверить, что они способны полировать полы и отмывать окна со стенами и колоннами в придачу, а кроме того, чистить гобелены и ковер, по размерам подходящий для того, чтобы застелить средних размеров аэропорт. Понятно, что не руками, а с помощью магии, но все равно не представляла. Двое гоблинов громко пыхтели у колонны, расположенной в центре зала. Еще несколько копошились у огромного очага, назвать этого монстра камином язык не поворачивался. В таких, наверное, жарили лосей целиком. Заметив меня, гоблины отступили от колонны, осторожно-осторожно, словно передвигались по тонкому льду. В тот же момент камень размером с два кирпича вывалился из основания сего сооружения, стойко ассоциировавшегося у меня с античностью, но никак не с Шотландией. Все дружно вздрогнули, а некоторые... кажется, даже подпрыгнули, и я в том числе. Причина, по которой камень, упавший с высоты 10 сантиметров, а то и меньше, наделал столько шуму, выяснилось быстро. Оказалось, что падал он не один. Одновременно вывалилась весьма увесистая каменюка из верхней части очага. За несколько последующих минут мы выяснили также, что с двумя этими камнями гоблины бьются уже битый час и даже не один. Битым, впрочем, оказался вовсе не час, а сами гоблины, ибо замок, судя по всему, намеренно над ними измывался, скидывая их с лестниц, обрушивая на них разнокалиберные предметы и придавая ускорение резко хлопающими дверями. Конечно, они не спешили мне об этом рассказывать, но наводящие вопросы сделали свое дело, так как оказалось, что захват запретил им меня обманывать, приказав, по-видимому, скрыть лишь самое важное, ту тайну, которую отказался выдавать уклад. Но хлопающие двери и прочие проделки строптивого замка тайной не были, хотя, ясен пень, захват не обрадуется, что я об этом узнала. Интересно, подсовывая мне такое дракучее жилище, захват разве не причиняет мне вред? Теперь стало ясно, почему первые встретившиеся нам здесь гоблины выскочили с такой скоростью. Входные двери тут ох и тяжелые. С другой стороны, значит, это не они их распахнули, и почему-то решили, что, пока я в дверях, им ничего не угрожает. Захват считает, что призрачный не причинит мне вреда. Первый вопрос, почему, а второй, куда более важный. Прав ли он? Гоблины хором уверяли, что призрачный в отличном состоянии. Они якобы все проверили и обнаружили только три дефекта, два выпавших камня в холле и один, снаружи, в фундаменте. Мне же оставалось лишь удивляться, что я все еще стою здесь и пытаюсь что-то выяснять, когда совершенно очевидно, что связываться с этим замком не стоит. И дело не в трех камнях, хотя сама по себе невозможность установить их на место говорит о многом. Дело в том, что здесь можно ожидать любых сюрпризов. Ох, не зря гоблины не продавали его и сами не пользовались. На миг мне почудилось, что по полу и стенам волной прошла глубинная дрожь, вроде бы даже тяжелая люстра, висевшая на толстых длинных цепях, немного качнулась. Промелькнули какие-то пятнышки света, вроде солнечных зайчиков. Я посмотрела на окна, и они показались мне светлее и больше, чем раньше. Кажется, выглянуло солнце, вот и мерещится. Просто освещение изменилось. Замок просыпался, потягивался стенами, жмурился окнами, нащупывал фундаментом прочное основание, вздыхал, приоткрывая двери, разгоняя застоявшийся воздух по коридорам, лестницам и вентиляционным шахтам. Его многовековой сон закончился, и его многовековому плену тоже скоро придет конец. Он знал, что его время наступит, надо только подождать, и мерзкие букашки наконец предпримут что-нибудь, что даст ему возможность освободиться. Как же он их ненавидел, гоблины, захватившие его, пленившие жадные твари. Замок содрогнулся, вспоминая то время, когда они получили возможность копошиться у него внутри, думая, что теперь он принадлежит им. Принадлежит. Они вообразили себя его хозяевами, владельцами, только из-за того, что обманом получили какую-то жалкую бумажку, утверждающую их право собственности. Тупые червяки. Хозяевами призрачного замка могли быть и были только его создатели, только они, и никто другой. Никогда. Потом у него были хранители. Хорошая пора. Он относился к хранителям с теплом, почти с нежностью. Он заботился о них и позволял им все. Но мерзкие узурпаторы разрушили его безмятежную жизнь, погубили хранителей и захватили его, как они думали. Их ждало горькое разочарование. Ничего не могли они добиться, напрасно потрясая бумажонками и требуя от него подчинения. Они получили замок от хранителей, а вовсе не от хозяев, и потому не имели над ним настоящей власти. Правда, ему приходилось терпеть их присутствие, впускать их в холлы и жилые комнаты. Но им было нужно не это, они рвались в подземелье, искали тайные ходы, желали вырвать у призрачного его сокровища и его тайны. Какое-то время замок слегка развлекали эти бесплодные попытки. Ему нравилось видеть их разочарование, злость и беспомощность. Но потом этого стало мало. Он слишком сильно ненавидел их за то, что они сделали с хранителями. Если бы он мог убить мерзких тварей, но бумага, передававшая им права хранителей, не позволяла это сделать. И тогда призрачный уснул. Лишь сам остров остался в полудреме, жить своей таинственной жизнью. Гоблины не подозревали о ней. Пусть копошатся, пусть ищут то, чего никогда не найдут, и добиваются того, что никогда не получат. Рано или поздно права перейдут к кому-нибудь еще, и тогда уж он возьмет свое. Когда захват составлял проект договора продажи, призрачный начал пробуждаться. Когда уклад доставил на остров покупательницу, замок со злорадным предвкушением уже гонял гоблинов, сожалея лишь о том, что по-прежнему не может их прикончить. Когда покупательница подошла к его дверям, призрачный расхохотался бы, если бы не опасение спугнуть ее, и он распахнул перед ней двери. «Лети, маленькая глупая пташка, скоро ты возомнишь себя хозяйкой призрачного замка, скоро ты станешь его рабой». Веками ему снились сны о свободе, и в своих грезах он успел все продумать. «Ты рассчитываешь, что станешь хозяйкой, но будешь всего лишь хранительницей. Хранителя нельзя убить, но его можно подчинить и свести с ума, и очень скоро ты напишешь отказ от своих прав, маленькая пташка, и призрачный обретет долгожданную свободу. Тогда уж он решит твою судьбу, запереть ли тебя навеки в одной из тайных комнат, убить или вышвырнуть прочь, и больше никто, никто и никогда не попадет сюда против его воли. Свобода, она так близко. Лети, маленькая пташка, ловушка готова, но кто это с ней? Эльф, а несчастное создание, во что превратила вас жизнь в этом мире с жестокими и грубыми людьми? И все-таки, это эльф, и магия его все такая же теплая и заботливая, какой он помнил ее. Призрачный вздохнул и пошире раскрыл глаза, окна навстречу новому дню своей жизни. Давно забытое теплое чувство едва заметно шевельнулось в его каменной груди. Пока мы с мистером Свифтом вели переговоры с гоблинами, Букер медленно приблизился к камню, выпавшему из свода очага, осторожно прикоснулся к нему, погладил, словно успокаивая норовистое животное. Я заметила, как неприязненно и даже брезгливо смотрит на домовика гоблины, повернулась к укладу. Нет, мой поверенный наблюдал за Букером с интересом, ничего похожего на презрение не отражалось на его честном лице. Букер плавно взмахнул руками, и здоровенный камень, немногим меньше домовика по размеру, также плавно поднялся в воздух и торжественно поплыл к своему законному месту, где и устроился, судя по виду, весьма надежно. Дядя Гарольд попробовал камень рукой, проверил чарами. Если бы я не видел собственными глазами, не поверил бы, что его вообще можно выломать, не разрушив прежде замок до основания. Как вы понимаете, моя дорогая, это особые камни. Камень из очага, фундамента и одной из главных опор, задумчиво говорил мистер Свифт, наблюдая за тем, как Букер, под откровенно враждебными взглядами гоблинов, устанавливает на место второго дезертира. И как это понимать, дядя Гарольд, спросила я со вздохом, что вы мне посоветуете? Я не возьмусь советовать, покачал головой старичок, очень сложный вопрос, могу лишь сказать, что я бы рискнул. Этот замок и остров таят столь много загадок, что для меня одно это было бы достаточной причиной, но вы, совсем иное дело, вы так молоды и, простите, моя дорогая, так неопытны. Я совсем не уверен, что вам стоит связывать свою жизнь с этим таинственным местом. А если я попрошу вас переехать сюда вместе со мной, вас и Букера, конечно. Пожалуйста, дядя Гарольд, мне почему-то очень трудно расстаться с этим замком, но я не смогу остаться здесь одна, даже с пайки. Это место и притягивает меня, и пугает. Думаю, нужно спросить у Букера, отозвался мистер Свифт. Да, да, конечно. Букер, что ты думаешь, как считаешь, соглашаться мне или нет, и согласишься ли ты переехать сюда вместе с мистером Свифтом? За другом своим последует Букер повсюду, тихо сказал домовик, но ты считаешь, что я должна отказаться, или нет, как будет лучше? Гоблины, за исключением уклада, наблюдали за этой сценой с брезгливым ужасом, словно я вздумала советоваться с вошью или червяком. Букер, в свою очередь, просто игнорировал их. Судьбы исполнится должно предначертание, возвестил домовик через несколько секунд и глубокомысленно замолчал. Мы с дядей Гарольдом и укладом присоединились. Минуты две было очень тихо, наконец я не выдержала.